расширил я все границы Египта. Я не спроверг тех, кто вторгался в них со своих земель. Я разграбил их жилища, их людей, их скот без числа, захватив их и приведя в виде добычи и дани Египту». Так написано в одном из папирусов, который прославляет деяния фараона Рамзеса III. 20-я династия. У меня сегодня в гостях историки Ольга Томашевич и Владимир Большаков. Здравствуйте, господа. Ольга Томашевич, египтолог, заместитель заведующего кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ, доцент, стипендиат фонда Александра фон Гумбольдта, автор более 70 научных работ по истории древнего Египта. Владимир Большаков, выпускник Российского университета «Дружба народов», кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и обществоведения Российского университета «Дружба народов», автор более 30 научных публикаций по истории Древнего Египта. Самое интересное, что Рамсес III по воцарению принял тронное имя, очень похожее на тронное имя Рамсеса Великого. Это имя Осирмаатра Мериамон. И во всех остальных моментах он тоже старался копировать своего великого предка, хотя прямым родственником он не был. Сильна истина Ра. Примерно так это можно перевести. И вторая часть – возлюбленный Амоном. Ну и, собственно, имя его было Рамсес Хека-Иуну. Это переводится как «Рамсес, правитель Гелиополя». По-египетски «Гелиополь» — это Иуну. Но судьба у Рамсеса III была, наверное, не столь славная, поскольку на его долю выпали все-таки не громкие победы в Сирии и Палестине, сколько тяжелая ноша защитника Египта от внешней угрозы, от ливийцев и народов моря. С этого практически началось его правление, с отражения серьезной внешней угрозы, когда Египет испытывал вторую волну нашествия ливийцев и прямое нашествие народов моря, причем как со стороны Средиземного моря, так и по суше. Вот этим Рамсес III был вынужден заниматься фактически всю первую половину своего правления. Это ликвидация сильнейшего давления на Египет извне. По сути, это была война на два, если не сказать на три фронта. С одной стороны, ливийцы лезут в немеренных количествах, с другой стороны, народы моря, и уже начинаются как высадка в Нормандии, закрепление на берегу, да еще в море безобразничают. И, в общем-то, насколько я знаю, финансовое положение у Рамзеса III было не самое лучшее, и отмобилизовать такую армию, чтобы отразить внешнюю угрозу, это, в общем-то, было титаническое усилие. Ну, наверное, лучше начать с дат. Поясню, что Рамсес III правил в первой половине XII века. Я намеренно не уточняю конкретные даты, потому что есть различные варианты, и это зависит от того, какой исследователь как считает правильно. Но мы, то есть египтологи, обычно все эти события относим к конкретным годам правления фараонов, в частности, годам царствования Рамсеса III. И получается такая картина, что первая война, крупная война с ливийцами, она произошла на 5-м или, как вариант, 6-м году царствования Рамсеса III. Ливийцы, разбитые еще при Мернептахе, снова принялись разорять египетские территории, причем угрожали они не только дельте Запада, из Западной пустыни, ну, они оккупировали, считается, оазисы в Западной пустыне, но они угрожали непосредственно Среднему Египту, городам Среднего Египта. И Рамсес III был вынужден их фактически выдворять и из оазисов, и выдворять их, по-видимому, уже из Среднего Египта, где они грабили египетскую землю. К сожалению, мы не имеем пространных отчетов об этих событиях, но мы имеем изображение в так называемом поминальном храме Рамсеса III в Мединетабу. Это западные Фивы. Ну, сами-то древние египтяне называли, конечно, эти сооружения не поминальные храмы, а храмы миллионов лет на западе Фив. Там вот есть все эти изображения, Ливийцы были разбиты. Основное племя, которое угрожало наиболее всего, это было племя Либу, ливийское племя. И фараон взял очень большую добычу. В документах, египетских документах перечисляются сотни, фактически тысяч голов скота, десятки тысяч пленных и так далее. То есть, что маловероятно, это, конечно. Да, но тем не менее добыча была весьма значительной. Может быть, не сотни тысяч, конечно, но, по крайней мере, Рамсес III еще активно строил, и, видимо, в этом ему помогала эта захваченная добыча. Далее получается такая хронология. 8-й год – это война с народами моря. Об этом мы хотели бы сказать несколько подробнее. И 11-й год – это еще одно вторжение ливийцев, что показывает нам, что ливийская угроза не была устранена, что ливийцы не были разгромлены абсолютно и на голову. Правда, там лидировало другое племя ливийское – Мешуэш. Рамсес III разбил ливийцев и на этот раз. Но самое интересное, что и на этот раз, и в этом случае ливийцы не были разгромлены раз и навсегда. Потому что мы знаем из египетских документов, что к концу правления Рамсеса III ливийцы таки беспокоили Египет, грабили какие-то деревни, города. И более того, очень интересный момент. Даже работы в царской гробнице в долине царей иногда были приостановлены, потому что какие-то были там или столкновения египтян с ливийцами, или ливийцы мешали подвозу продовольствия, там, материалов и так далее. Но, одним словом, неспокойно было в стране, даже после этих побед. А вот меня всегда занимал вопрос. Вот Египет, мощнейшая держава того времени. То хетты беспокоят. Ну, с хеттами к этому времени уже ситуация сложилась, не слава богу для них. То ливийцы. Как они сумели расплодиться и вообще достичь такого влияния, чтобы ввести совершенно нахальную, беспардонную экспансию в Египет? То есть это тоже было, в общем-то, видимо, достаточно мощное государство. Ну, там как такового государства еще не было, но если так вот исторически посмотреть на ливийцев, то их борьба с Египтом уходит действительно в глубокие древние эпохи, потому что они видны у нас в источниках уже при первых династиях. И тогда тоже там никакого государства не было. Они родоплеменные. Просто... Да. Но, значит, очень вот множественные. Но что интересно, они слышны. Вот проблемы с ливийцами – это первые династии две. Есть там так называемая палетка ливийской дани, где как раз тогда все-таки еще Сахара была не такая пустынная. И, видимо, из этого региона египтяне получали очень важные растения для получения важных масел, в том числе для мумификации, видимо, и так далее. И в эпоху Древнего царства даже есть такое подозрение, что одна из жен царских при 4-й династии была ливийка, потому что у нее светлые волосы. А у ливийцев такое встречалось. А потом о них совершенно очень мало о них упоминается. То есть они как-то там затихли и почти были не видны. И вот эпоха Нового царства, особенно конца Нового царства, ознаменована вновь брожениями, потому что они там стали дозревать уже до какого-то протогосударства, хотя, в общем, ничего толкового еще не было. И, кстати, вот так повоевав с Египтом, потом они избрали более удачную тактику, они стали мирно врастать в Египет через наемников. И, увы, сколько их не отражали Рамсесы, после Нового царства ливийцы практически доходят до самых высших должностей, то есть даже вплоть до фараоновской. И очень многие египетские фараоны позднего времени, первого тысячелетия до нашей эры, подозреваются в том, что в них очень большая, по крайней мере, доля ливийской крови. Правда. Здесь надо сразу сказать, что все-таки так же, как на юге нубийцы, ливийцы тоже в значительной степени были египтизированы. Они были соседи, и, конечно, находясь рядом с таким мощным культурным очагом, они не могли к этому быть абсолютно равнодушны. И поэтому эти ливийские, даже пусть с большой долей ливийской крови, фараоны, они не воспринимались как чужеземцы, потому что они действительно уже вросли в Египет. Что-то осталось от них в плане культурного наследия? Или они ничего не строили, а так шатались по пустыне туда-сюда? Вы знаете, здесь очень интересно, потому что вот даже если опять посмотреть в третье тысячелетие, очень многие египтологи, причем с крупными именами, подозревали, например, в том, что богиня Нейт, очень славная, одна из древнейших египетских богинь, что она ливийского происхождения. Но, мне кажется, достаточных оснований для этого нет. И это вообще есть такая тенденция. Все, что нам непонятно, а древнейшие культы, как правило, непонятны, потому что нет источников письменных еще, то мы пытаемся объяснить это чужеземными влияниями. Ну да, или адаптировать как-то. Да. И, конечно, ей в этом смысле, ее реноме было подпорчено и тем, что как раз вот в поздний период, когда Саис, главный центр ее культа, он находится в Западной Дельте, стал столицей при 26-й очень славной династии, это Саисское возрождение, последний такой всплеск египетской культуры. Так вот, когда Саис стал столицей, она стала практически главной богиней Египта. Но, еще раз повторяю, а династия-то связана с ливийцами, это тоже бросило тень на богиню Нейт. Хотя я думаю, что все-таки она египетская была с самого начала. Но есть вещи, которые тоже подозреваются в египетской культуре, что ливийцы это принесли. Татуировки определенные. И хвост в костюме фараона. Многие считают, что это ливийцы первые ввели эту моду в ритуальный костюм. Но это же самая древность, это еще до Хатшепсут. Да, это самая древность, это сильно до Хатшепсут, так тысячи надо. Хвост, правда, был стилизован, конечно, уже в костюме. Хатшепсут – женщина-фараон нового царства Древнего Египта из 18-й династии. Хатшепсут – лучшая по благородству. Правила с 1525 по 1503 года до нашей эры. Хатшепсут закончила восстановление Египта после нашествия гиксосов и воздвигла сотни памятников по всему Египту. Помимо Хатшепсут, среди полновластных правителей Древнего Египта до завоевания Александром Македонским можно встретить всего четырех женщин. Нитокрис в конце Древнего Царства, Нефрусибек в конце Среднего Царства и Таусерт в конце 19-й династии. В отличие от Хатшепсут, все они приходили к власти в критические моменты египетской истории, когда усложнялось престолонаследование, и правили недолго, так как не имели реальной власти. Насколько я понимаю, когда вот началась эта экспансия ливийцев в Египет, они ехали с семьями, с женами, со скотом, со скарбом. Я к вам пришел навеки поселиться. Вот. Да, безусловно. Это было действительно переселение народов. Да. Вероятно, из-за оскудения их собственной земли. Они искали более богатую землю. Конечно же, самой богатой землей был Египет в этом регионе, ближайший сосед. Долина Нила их всегда очень привлекала, и где-то они пытались просачиваться мирным путем, встраивались в египетскую систему, или они пытались развязать войну и завоевать себе право на существование оружием. Ну вот, Рамзесу в этом отношении, наверное, и не повезло, и повезло в наибольшей степени. Не повезло, потому что началась такая мощная экспансия с разных сторон. И повезло в том отношении, что он все-таки отстоял родину египетскую. Расправившись с ливийцами, Рамсес III некоторое время занимался, по-видимому, внутренними делами. Возможно, укреплял войско, потому что без сильного войска невозможно было, конечно, выдержать такой удар. А Египет чувствовал давление со всех сторон, кроме, пожалуй, Нубии. Хотя там тоже, видимо, какие-то брожения были. Хотя Нубия была уже замерена и вроде как египтизирована. Он мобилизацию вроде как ввел. Но, по крайней мере, численность армии была достаточной. Потому что одолеть такого противника с малочисленным войском было просто нереально. Потом должна была быть и большая выучка. Хотя, конечно, да. В египетском войске уже было много наемников, вот, и были и ливийцы, да, и представители народов моря. Да, да. То есть уже со временем, постепенно, уже к концу эпохи Рамесидов, к концу 20-й династии, Рамсес III, уточню, это царь, второй царь 20-й династии, к концу 20-й династии, в общем, египетское войско, собственно, египетское, было не таким уж значительным. В основном это были разные наемники, африканские, те же ливийские. Хотя примечательно, что колесничье войско было египетским. Элита. Вот колесницы. Элита. Гвардия. Да, да, вот это именно египтяне были. Это важно. То есть получается, что ливийцы воевали с ливийцами. Да, и не только ливийцы с ливийцами. Например, шарданы... Сардинцы, они воевали со своими единоплеменниками, но одни были в составе египетского войска, а другие уже в качестве врага. Ну, сарды — это из числа народов моря, да. И они, как спартанцы, промышляли наемничеством. Да. В общем. Да. И вот еще у Рамсеса II телохранители были практически сплошь шардана эти. Вот, так что они встраивались тоже весьма успешно. Их вообще называли викингами Средиземноморья, потому что... Не случайно, наверное, раз потом тому, как норманы были в гвардии византийского, наверное, императора. Вот такую грубую аналогию, может быть, стоит привести. Но 8-й год – это действительно год критический для Египта. Это год испытания египетского государства на прочность. Потому что по египетским памятникам 8-й год – это крупное нашествие народов моря. Причем, как я уже упоминал, и со стороны моря, и, собственно, по суше. Народы моря – это коалиция племен, возможно, с островов Эгейского моря и с побережья Малой Азии. Ну, в общем, до сих пор идут дебаты, кто такие были народы моря, какие конкретно там племена, с какими следует отождествлять и так далее. Это вопрос идентификации, до сих пор весьма сложен, открыт, по сути дела. Насколько я знаю, в качестве трамплина они использовали Кипр. Да, Кипр они, по-видимому, захватили, но прежде они разрушили хеттское государство, то есть он прекратил свое существование. По пути на Египет они разграбили, уничтожили сирийские города, палестинские города. Некоторые сирийские княжества прекратили также свое существование. И их главной целью был также Египет. А палестинцы разве тоже не народы моря? Но, во всяком случае, тут интересная история. Вот я к этому хотел бы вернуться по поводу Палестины и палестинцев. Потому что на этот раз, во второй волне, ударной силой были племена Пелесет и Чекер. Пелесет, скорее всего, это будущие филистимляне, как раз, которые дали южному Ханаану, южному Ханаану свое название, то есть Палестина. И Чекер, по-видимому, это тевкры, народ, предположительно, из Малой Азии, то есть район Траады. Вот такие есть варианты. Далее там были и другие племена, но в частности Дануна, предположительно данайцы гомеровские, Шардана те же самые и неидентифицированное точное племя Ошеш. Вот примерно такая коалиция напала на Египет, причем это было полноценное переселение с семьями, с пожитками. Египетские рельефы показывают, как они погрузили свое добро на повозки. Повозки тянули валы, и вот вся эта армада и военных, как говорится, гражданских, она движется на Египет. Там дети, все, весь скарб, все это присутствует. Рамсес III, конечно, был готов к этому. У египтян разведка работала весьма неплохо, тем более, что остатки египетского военного присутствия, конечно, еще были в Палестине. То есть египетские города там еще были, египетские гарнизоны стояли, хотя это было не так уже, как при Рамсесе II. И Рамсес III в течение 8-го года, тут вопрос, одновременно это было или в течение всего 8-го года царствования, дали им два сражения. Одно произошло на суше, в Палестине, вернее, в будущей Палестине. Там народов море разгромили, конечно, тоже взяли массу пленных, добра и тому подобное. И наиболее, наверное, интересное с точки зрения истории – это сражение на море или сражение в одном из Нильских рукавов. Там египтяне встретили народы моря сами и на суше, и на море. Вообще египтяне не были опытными моряками, по крайней мере, море они не очень любили и не пускались, особенно, я бы сказал, в морские авантюры. Ну да, известен один поход в сторону Эфиопии. Спорный вопрос, конечно, Но все-таки плавали уже с глубокой древности, с 3-го тысячелетия, вплоть до Библа, потому что ливанский кедр был очень нужен для всего, для кораблестроения. Поэтому вот насчет того, что не были опытными моряками, я бы поосторожнее выразилась. Море действительно не любили в эту сторону. Но если сравнить все-таки с финикийцами и греками, конечно... Это совсем другая эпоха. Все-таки начало 3-го тысячелетия мы уже видим, естественно, каботажное плавание, но серьезные суда. Вот по Восточному Средиземноморью египтяне уже вовсю плавали. Как это сражение на море происходило? Сохранились какие-то достаточно достоверные сведения об этом? Кто на чем плавал? Скажем так, начнем с самого главного. Да, сохранили сведения. Прежде всего, это египетские рельефы в том же самом храме Медине-Табу, в храме Рамсеса III. Там есть совершенно потрясающая сцена этого сражения, когда египетские суда фактически перемешались с судами противника, и видно, как некоторые суда в море они уже перевернулись, там паруса покривились, команды попадали в воду или пронзенные стрелами лежат на палубе и так далее. Это такое лобовое было столкновение, но египтяне здесь одержали победу, они хорошо подготовились, потому что они специально, видимо, рассчитали сражение таким образом, чтобы, во-первых, застать народов моря врасплох, а потом, чтобы эти суда народов моря были в зоне досягаемости египетских лучников. На берегу были выстроены египетские лучники, и они поражали врагов с суши дополнительно. То есть египетские воины брали их суда на абордаж, а дополнительно египтяне поливали их еще из лука. Береговая артиллерия. В том числе и Рамсес III, естественно, самого большого роста, он в первом ряду, разумеется, этакий великан на фоне всех остальных. И вот он тоже лично принимал участие в этом сражении, по меньшей мере, в этом сражении. Ну, как обычно, все победы приписывались египетскому фараону. Это неважно, кто конкретно вел армию в бой, там, его сын царевич или какой-то военачальник. Единственным победителем был царь. Ну, это понятно. А какие суда были? С парусами или типа галер? Паруса и весла? Парусно-весельные. Там и паруса имелись, и весла. У египтян довольно были хорошие корабли. Но, правда, хороши они были все-таки больше для каботажного плавания. Но, впрочем, в ту эпоху-то все практически плавали вдоль берега, чтобы, если что, сразу поближе пристать и все. В случае опасности, в случае шторма, как-то это было безопаснее. Ну, а потом как бы устройство нижней части корабля, то есть профилированный киль, это уже греческое ноу-хау. А без этого далеко в море не уплывешь. Да, у египтян там в виде льва есть изображение. У народов моря форштевень, если я не ошибаюсь, в форме утки, головы утки. Надо полагать, это было так, потому что египетские художники весьма точно подмечали все мельчайшие подробности и это все изображали. Но, с другой стороны, может быть, какое-то и суммированное изображение. То есть, возможно, это было и не единственное сражение где-то в рукаве Нила или где-то рядом с Нильской дельтой. Но египтяне, они разбили, конечно, народов моря. Но, я думаю, это было не так просто сделать, потому что мы видим этих... врагов, они весьма хорошо вооружены. У них явно медное или бронзовое оружие, у них есть панцири, такие шлемы, там непонятно, что это. Либо это перья, либо это шлемы стилизованные, бронзовые или медные, под перья трудно сказать, потому что археологических находок нету. Вообще нет. Ну вот чтобы сказать, вот эта находка, и она полностью соответствует египетскому изображению, к сожалению, такого сказать невозможно. Мечи у них были прямые, как и у шарданов. Бронзовые. Да, по всей видимости, уже бронзовые. К этому времени должны быть уже бронзовые мечи. Вот, всех этих врагов египтяне выловили, которые оцелели, взяли в плен и отправляли буквально пачками в храмовые, в царские хозяйства. В основном Рамсес III пекся, конечно, о своем поминальном храме, о его хозяйстве, поэтому львиную долю получил его храм, чтобы обеспечить вечный его культ и культ богов, которые там присутствуют, в первую очередь Амон, Осирис. Но также, конечно, получил немалую долю и Амон-Ра, Карнакский, Фивах, столичный бог, бог-покровитель египетской державы. Ну да, ну в общем было за что. Супостаты-то разбили. Вот у меня всегда возникал такой вопрос. Вот народы моря, различные племена живут на разных островах. Как они все между собой сговорились и не перессорились, вот чтобы консолидированно выступить против Египта? Потому что, как правило, каждый начинает по мере успеха предприятия тянуть одеяло на себя. А тут они, в общем, достаточно организованно и консолидированно воевали, как единая армия. Вот это меня всегда занимало. Вот ливийцы, понятно, они и в Африке ливийцы, они один народ, пусть даже разные племена, но как бы единая мотивация, единая общность, ливийский народ. А тут, в общем, каждой твари по паре. Вот как... Есть какие-то соображения или документы, версии? Вот именно что версии, потому что однозначно ответить на этот вопрос, к сожалению, невозможно. Видимо, они были теснимы более сильными северными соседями. С Балкан, с островов Эгейского моря. То есть это были сложные этнополитические процессы. И выдавливаемые из бассейна Эгейского моря, они двигались на восток, восточное Средиземноморье. Видимо, соперники уже попадались не такие сильные. Хетты пали, сирийцы пали, Кипр, видимо, был захвачен. Южный Ханаан они фактически оккупировали. И они уже возгордились, почувствовали, видимо, вкус победы. Потом, возможно, был случайный какой-то союз уже. Возможно, действительно был обмен какими-то примитивными посольствами, чтобы составить какой-то общий план действий. Однозначно вот этого нет. Увы, нет. А что касается Пелесет, то египтяне хоть их и разгромили, но очевидно, что не всех, что часть все-таки спаслась. Они осели на территории Южного Ханаана, и вот этой территории они дали свое имя. Вот это и есть Палестина. С тех пор... где уже потом филистимляне воевали, уже известно из Библии, понятно, с другими народами, в частности, с древними евреями. Но тут вопрос еще. Египтяне ли позволили им поселиться на территории, которую еще Египет формально, но контролировал? Или они сами там осели, а египтяне не смогли уже их оттуда выдавить окончательно? Рамсес III представляет все это так, как будто бы он позволил, ну ладно, им поселиться в Ханаане. Но так это или нет... Из жалости. Да, из жалости, из милости. Но так это или нет, сказать, опять же, сложно. Ханаан – древнее доизраильское название территории Палестины, Сирии и Финикии. Этимология названия Ханаан точно не установлена. Предполагают, что Ханаан означает «пурпур» и первоначально относилась к Финикии, где добывали пурпурную краску. История Ханаана известна приблизительно с 8-го тысячелетия до нашей эры. В 16-15 веках до н.э. Ханаан в сфере политического и экономического господства Египта. После войны Египта с Хеттским царством 13 век эти державы разделили между собой территорию Ханаана на сферы влияния. С 13 века до н.э. началось завоевание Ханаана израильскими племенами. Ну, опять же, тут ситуация какая. Вот захватывали рабов, врагов. И часть этих врагов адаптируется в египетскую же армию. Как да. это вообще? Ну, предательство, о мятежи. Источники вот о предательствах каких-то таких серьезных, которые имели бы какой-то резонанс, не сообщают. Хотя, конечно, думается об этом сразу. Вот, вот что касается того, как они встраивались, то надо отметить, что, например, восточно-анатолийские рабы занимались варкой восточно-анатолийского сорта пива. И, наверное, это было хорошо. Наверное, вот. Да. То же самое мы знаем, там знаменитая история о покупке одной дамы, девочки-сириянки-рабыни. Девочка умела плести какие-то особенные узорчатые ткани. И наша египтянка по всем соседям пробежалась, у всех заняла, чтобы заплатить огромную сумму. 373 грамма серебра, вот весь этот скарб, который она собрала, потянул столько стоило. Это довольно дорого. Девочка, имевшая такие замечательные ремесленные навыки. Ну, наверное, окупилась впоследствии. Наверняка окупилась. Так что и много вот таких. Но есть и сведения о том, там есть, например, стела. Понятно, что как раз вот такой солдат-наемник со своей египетской женой, и вполне уже в египетском платье, и он сидит, он изображен, что он пьет через соломинку пиво. Вот. Считается, что эта манера пришла тоже, что это не египетская манера, что оттуда, откуда-то из Восточного Средиземноморья. И он вот вполне абсолютно уже египтянин. Ну, с сардами-то там все понятно. Любая прихоть за ваши деньги, что называется. Да. Собственно, почему они в гвардию попали. Да, но и у вельмож богатых они тоже бегут перед его носилками тоже. Причем они хорошо одеты, их кормят, потому что они должны выглядеть, соответственно. Свита делает короля. Ну да, но они были хорошие воины, берсерки, если проводить аналогию с викингами. То есть воевали они достойно. Но что касается измены прямо на поле боя, об этом нам неизвестно. Хотелось бы узнать, но нет таких прямых сведений. Конечно, заманчиво предположить, что все бывает, тем более, когда военная удача отворачивается. Но египтяне, к большому нашему сожалению, никогда не писали о своих поражениях, о том, как они бывают биты. Они это всегда трактовали как немилость богов из-за того, что они отвернулись от Египта. Тут происходят какие-то бедствия, поэтому фараон не побеждает, значит, не все благополучно. Это все зависит уже от воли богов. Но описывать то, как египтяне терпят поражение, тем более, чтобы такие изображения оставались для вечности, вот этого не было. И мы, впрочем, древние римляне очень неохотно спустя века писали о своих поражениях. Так, знаете, уже обстоятельства заставляли. Ну, если обратиться к самой новейшей истории 20 века, то мы увидим ту же самую картину. Как известно, историю пишут победители. Вернемся к войнам. Вот, повоевали с ливийцами, повоевали с народами моря. Что происходило в это время у него дома? Дома ведь у него тоже было не слава богу совсем. Ну, наверное, он допустил большую ошибку. Подражая опять Рамсесу II, он завел огромную семью. Но, в отличие от Рамсеса II, он как-то к своим женам был, прямо скажу, невнимателен. И о некоторых из них мы знаем благодаря детям, сыновьям этих женщин. А он тоже, вот изображение его большого потомства, они тоже не поименованы. И позднее уже опять при его преемниках некоторые были поименованы. То есть он как-то, честно говоря, с семьей вот не очень хорошо обращался. И в этом прекрасном, замечательном храме в Мединет-Абу есть изображение его с дамами, как обычно пишут, гарема. То есть они, одна из многих, молода, красивая, ничего более. Кстати, очень рекомендую всем Мединет Абу увидеть, если они в Египте, потому что это одно из немногих египетских сооружений, где вы можете видеть остатки рельефов раскрашенных. Дивные совершенно цвета. Просто Мединет Абу в этом смысле что-то особенное. И там ведь это как бы храм-крепость, и в нем еще есть царский дворец. И тоже это очень интересно посмотреть. Вот меня этот момент тоже всегда занимал. Храм-крепость с дворцом внутри. А это огромный-огромный комплекс, причем действительно очень мощные врата, которые, судя по всему, имитируют башни, характерные для Мигдол, для Восточного Средиземноморья. А дворец... Честно говоря, прямо скажем, совсем не зимний. Он довольно скромно выглядит, и комнатки не очень. Это именно вот скорее такой частный дом, как коттедж. Но все-таки это временная была резиденция Фивы, да. Потому что столица располагалась по-прежнему в Перрамсесе, в Дельте. Угу. Но да, все да, это да, мне да, напоминает да. Михайловский замок на самом деле. То есть отчасти, строительство да. крепости говорит о том, что чего-то он побаивался. И вполне определенно побаивался, потому что именно при Рамсесе III египетские храмы, есть археологические свидетельства, начинают обносить внушительными стенами. Да, египетские храмы, конечно, никогда не были в доступе для всех желающих, и всегда были стены из кирпича и сердца, но здесь прямо-таки... Крепостные стены. Бастионы. Да, бастионы. Это говорит это о том, что Рамсес III опасался вторжений и ливийцев, и, возможно, других врагов. Всякий случай не помешает. И выглядит хорошо. Да, выглядит да. это замечательно. Замечательно. Ну вот, возвращаясь к семье, все-таки да, я боюсь, что где-то он Тия. Кого-то сильно обидел, потому что вот эта дама, которая то ли была побочной женой, то ли наложницей, вот, невнимателен он был к своим женам. За что и пострадал. Возможно, слишком сильно пострадал. И вот действительно известен так называемый гаремный заговор, причем у нас в истории Египта были уже такие случаи, но, к сожалению, вот в Древнем царстве в биографии одного вельможи говорится, знаменитейшая биография, он говорит, что царь его избрал одного, причем пост этого человека был очень скромным для расследования тайного дела царицы такой-то. И больше мы об этой царице не знаем ничего. А в деле Рамсеса III мы знаем очень много, потому что дошло несколько документов, где это дело расписано. Особенно замечательно, конечно, речь самого уже, видимо, павшего царя. Это было покушение, и оно увенчалось, увы, успехом. И вот эта дама Тии, она, видимо, хотела посадить своего сына, у которого шансов не было на престол воссесть. И вот за это Рамсес III заплатил жизнью. Но тут хотелось бы добавить, что... Это на 32-м году правления? Да. Ведь там следствие было. Да. Вот хотелось бы сейчас обратиться вот к документам. Как раз очень много документов, и действительно здесь документ будет лучше всего. Но прежде всего еще хотелось бы добавить, что Рамсес III, видимо, не назначил совершенно четко будущего престолонаследника. Это вызвало какие-то надежды, возможно, у заговорщиков, что можно посадить на престол своего избранника. В частности, это был Пентуэр, это сын вот этой дамы Тии. Причем неясно, была ли это Тии жена фараона, или это была наложница. Ну, разные есть варианты. Из походного гарема. Статус ее, да. Да, статус ее непонятен. И более того, не совсем ясно, сколько было лет царевичу. Он был самостоятельной фигурой, но, по-видимому, нет. Он прислушивался к советам своей матери. Был некой такой, знаете, игрушкой в руках заговорщиков. Или же он был уже взрослым человеком? То есть это остается тоже вопрос. Тем не менее, и взрослым человеком он мог быть игрушкой в руках сильной матери. И дошло несколько очень интересных документов, посвященных этому так называемому гаремному заговору. Это несколько египетских папирусов, они носят разные названия. В частности, главный источник – это Туринский юридический папирус. Он хранится в Египетском музее в Турине, поэтому имеет такое название. И также есть два папируса Ли и Роллин. Все египетские папирусы часто имеют названия по именам владельцев, там, музеев первых и тому владельцев. Подобное. Да, первых владельцев, которые приобрели их в Египте там, в 19 веке, в начале 20-го и так далее. И в частности, можно прочитать следующее. Позвольте себе процитировать, что написано в этом следствии. «Тяжкий преступник Пабеки Камен» – это один из царедворцев, который был главой помещения. Он был приведен из-за заговора, который он сделал вместе с Тией и женщинами гарема. Он объединился с ними. Он стал передавать их речи вовне, их матерям и их братьям и сестрам, говоря: «Волнуйте народ, поднимайте возмущение, чтобы сделать восстание против их владыки», то есть против фараона. Он был представлен перед великими серыми залы допроса. Они рассмотрели его преступление. Они нашли, что он говорил их. Его преступления схватили его. Вот это очень интересная формулировка во всем этом документе. То есть не совсем ясно, что имеется в виду. Был то, что он был казнен, это понятно. Но каким образом? Не написано. И по поводу этого царевича Пентуэра или Пентаур. Пентаур, которого называли другим именем. Он был приведен из-за заговора, который он сделал с Тией, своей матерью, когда она злоумышляла речь вместе с женщинами гарема, чтобы сделать восстание против его владыки. Он был представлен перед дворецкими, чтобы допросили его. Они нашли его виновным. Они оставили его на месте. Он умертвил себя сам. То есть, по-видимому, ему дали возможность покончить с собой, умереть благородно. Оставили наедине с кинжалом. Из этих документов мы видим, что нити заговора оплели дворец. То есть наш Рамсес III, как Акела, явно стал промахиваться. Вот. И более того, меня совершенно поражает развитие этого дела, потому что на каком-то этапе, когда уже были назначены следователи, которые двигались по пути, значит, пытались этих преступников изловить и так далее, то ужас был в том, что эти следователи были соблазнены дамами гарема, и уже их, в свою очередь, поймали пирующими с этими дамами. Да. То есть вот эта беспечность явно говорит о том, что все это было на таком высоком уровне заговорено. Причем здесь еще интересный очень момент, о котором мы забыли сказать. Это примененная магия в этом деле, причем разнообразная. Это были и магические папирусы, это были и восковые фигурки людей и богов. И это вообще очень редкий случай, когда об этом говорят, потому что магии древние так боялись. Вот замечательный пример в сторону законы Хаммурапи в Вавилонии, 18 век до нашей эры. Несколько только там раз упоминаются магические вещи. Потому что, хотя законы очень подробны, если бык забодал, если рога были замотаны и так далее, и так далее. Об этом вообще боялись говорить. И вот здесь это упоминается. И с магией тоже любопытно то, что облеченных преступников им давали другие имена. То есть было у человека имя Доброфьевых, стало Злофьевых. И в этой связи... Бин Эмуасит, например. Да-да-да. И в этой связи там совершенно замечательный один еще момент. Мне так, по крайней мере, кажется, вот на основании этого документа. Там был один преступник, которому оставили жизнь. Видимо, чем-то он был нужен и важен. Но замечательно там сказано о том, что его сильно изругали скверными словами. Это был Хори, как раз штандартоносец пехоты. Вот, то есть... Один из участников первоначального процесса, который потом был виноват, что он примкнул к этим дамам гарема. Да, потому что многим бы попало только за то, что они знали и не сказали. Вот. Ну, за это, по-моему, носы отрезали. Да, и отрезали, да, да, и отрезали да, носы, да, уши. Да, да. А вот здесь изругали скверными словами. Да, ну еще там в ходу было избиение палками. Ну, это даже низшие офицеры имели палки, так что, увы, увы. А сколько в общей сложности народу в заговоре приняло участие? Порядка 40. Наказанных было 36. Вот. Это все очень подробные документы. Дело в том, что сначала по первоначальному следствию проходило такое-то количество людей. Потом это количество поменялось, потому что пришлось формировать новый суд. Некоторые судьи не выдержали соблазна и вступили, в сущности, сами в сговор. Всего там было 6 дам. По крайней мере, по документу проходит 6 дам гарема. Что случилось, правда, с самой этой Тией, не ясно, не написано. Ну, безусловно, ее казнили, но как, когда, каким образом, не указано. Да, она не фигурирует в документах. Ну, видимо, в отдельное судопроизводство было выделено. О женщинах, по-моему, о их наказании вообще, по-моему, о них не говорится. Вообще не там только говорится. Они упоминаются, но даже не по именам. Что интересно, что упоминаются военачальники, потому что один из заговорщиков, это был военачальник в Куше, то есть в Нубии, и он был братом одной из дам гарема. То есть они ему, видимо, посылали донесение. Да невидимо, а точно, чтобы он поднимал там восстание. То есть заговор подстрекал. Был очень сильным. И Рамсес III, скорее всего, был, конечно, устранен. Но каким образом? Судя по всему, все-таки не оружием, не кинжалом. Возможно, отравлен. Возможно, отравлен. Возможно, его, по примеру Клеопатры, укусила змея. Но его мумия, найденная в 1881 году в тайнике царских мумий, не носит никаких следов насильственного умерщвления в виде там, удара кинжалом, мечом, булавой и так далее. То есть, хорошо сохранилось. То есть все-таки какие-то токсические средства были по всей видимости. Вероятно. По всей видимости, вероятно. Так. Либо укус змеи, что могло практиковаться. Но это ненадежно. Еще нуждаются в исследовании. Да. Так что, не говоря о том, что если смотреть, насколько перепутаны жрецы, ведь втайне их перезахоранивали наверняка под покровом ночи. И в таких странных, они бывают иногда в женских гробах, их величество и так далее, и так далее. Что не исключено, что и они перепутаны. То есть здесь надо исследовать очень... То есть вероятность существует, что Рамзес – это не Рамзес? Даже все-таки. Так, что это какой-то еще другой из Рамзесов. Это тоже небольшая вероятность есть. И, по крайней мере, американские антропологи заявляли об этом, что здесь возможны какие-то вообще относительно всех мумий, найденных вот в этих двух тайниках царских. Я думаю, надо вспомнить еще одно событие, связанное с Рамзесом III. Это первая забастовка строителей. И не одна. Да. Но пока хотелось бы еще вернуться к заговору, потому что все-таки очень интересный момент – это использование магии. Да. И некоторые горячие головы предлагали даже видеть причину смерти Рамзеса III в том, что его просто извели магическими заклинаниями и так далее. И есть тоже очень интересный документ, это как раз другой папирус, где сказано буквально следующее по поводу вот этих магических заклинаний. Это в папирусе Роллин. «Случилось это из-за письмен, которые были сделаны для колдовства, для изгнания, для приведения в замешательство, потому что были сделаны из воска, это был главный материал для того, чтобы делать магические фигурки, потому что были сделаны из воска некоторые боги и некоторые люди, а также для ослабления членов тела людей, то есть были сделаны письмена. И письмена были вложены в руку Бабаки Камену, то есть одному из заговорщиков». И потом тут еще интересный есть пассаж, где, видимо, практиковал магию еще один персонаж Пенхевибин, что буквально переводится как мерзок Пенхеви. То есть их переименовали уже по ходу следствия в совершенно другие. Так, и вот Пенхевибин сказал: «Дай мне часть заклинаний, чтобы получить силу и власть». Ему дали часть книги у Сермаатра Мериамона, великого бога, чтобы он мог сделать заклинания более действенными. То есть, видимо, из царской библиотеки был вынесен какой-то таинственный свиток, чтобы сделать воздействие на фараона более эффективным. Таким образом, магия тоже имела место быть. И для древних египтян это не что-то было такое вот подспорье. Магия сильнее любого оружия. Да, что это действительно первое, что поражает противника. Ну, если обратиться к сегодняшнему дню, взять ту же Африку, Латинскую Америку, там вуду в Африке сплошь и рядом. В Центральной Америке, переселившись туда, африканцы тоже практикуют вуду. И это достаточно эффективная вещь, на самом деле. Потому Причем что... это очень боятся эти люди. Боятся, да. Да, потому что в Западной Африке есть деревни, куда выселяют ведьм. То есть это типа лагерей, которые обносятся специальными магическими заграждениями. И, боже упаси, оттуда попытаться убежать. Ну, естественно, никто туда не ходит. Вот. А вуду действенно, реально, то есть, возможно, это на уровне того, что называется сейчас нейролингвистическое программирование, но они умеют это делать. То есть, я знаю человека, на глазах у которого ножом зарезали курицу, нож острый, как бритва, и этим же ножом провели ему по животу, и у него не осталось ни единого следа. Хотя, в общем, ощущения у него были непростые. Поэтому насчет древнеегипетской магии судить можно было бы, если бы сохранились бы какие-нибудь руководства к действию. Это тайная наука, но у нас очень много историй о том, как египетские волхвы побеждали всех прочих и так далее, и так далее. Вернемся к Рамзесу III, строительству его усыпальницы, дефициту средств и, соответственно, первым забастовкам. Профсоюзов, я полагаю, тогда еще не было. Но вот как раз это дело тоже открывает нам, насколько Египет уже ослаб. Потому что коррупция проникла в самые высокие сферы. И преступниками здесь явно были чины крупные. То есть причем разворовывались средства на оплату строителей. На оплату вот этих привилегированных мастеров, которые жили, это местечко сейчас называется Дер-эль-Медина, находится оно в западных Фивах, и действительно огромное количество источников найдено там, потому что там грамотность, полагают, была где-то процентов 25. Это очень много для такой древности. Средневековая Франция – 12. Мы об этой деревеньке знаем много. И, конечно, это были мастера все-таки привилегированные. Замечательно то, что, например, выходным считался день рождения мастера. И не случайно, ведь родители даже пытались приплачивать, чтобы их детей зачислили в мастера. Это были привилегированные люди, и так обижать их было нельзя. Да, резчики, кладчики, те, кто расписывал. Да. И, соответственно, задержка заработной платы. Они так об этом и говорят. Они так и говорят, что мы вышли, потому что у нас нет ни хлеба, ни масла, ни одежды. То есть они честно говорят, что... Причем они требовали справедливости. Да. И документ говорит, мы пришли сюда от голода и жажды. Угу. Пусть напишут об этом фараону, нашему владыке. Пусть напишут верховному сановнику, так называемому визирю, нашему начальнику, чтобы нам предоставили средства к существованию. И эти забастовки не продолжались постоянно в конце правления Рамсеса III, 28-й, 29-й год, и даже первый год правления его сына, уже Рамсеса IV. То есть их требования не были выполнены в полном объеме, к ним приходили писцы, увещевали их вернуться обратно и наверное, так далее, грозили давали им. Немножко. Да. Но давали так, чтобы вот как-то это вот их унять хотя бы, чтобы они ушли обратно. И каждый раз они снова приходили, и, как написано в документе, они садились около какого-нибудь храма фараона, и оттуда уже из этого места выдвигали свои требования. Видимо, потому они приходили к храмам, что именно в этих храмах были центры администрации в западных Фивах, и чтобы чиновничество услышало глас народа, они приходили туда, где и была концентрация власти. Причем пришлось даже вмешиваться самому верховному сановнику, визирю, в эти забастовки, в эти дела, и он был вынужден какую-то часть довольствия все-таки отпустить. Но это очень большой диссонанс, вот вся эта история, на фоне того, какие благодеяния Рамсес III оказывал храму, сколько он подарил разных драгоценных металлов, камней, рабочей силы, всяких припасов и тому подобное, и так далее. Храмы прям разбогатели невероятно. Невероятно. Это уже было государство в государстве. Причем некоторые исследователи считают, что вот эта слабость внутренняя уже государства, это следствие того, что большинство земли вышло из-под контроля царского хозяйства, оказалось в руках у жречества. И потом уже жрецы фактически составили конкуренцию царям. Ну, по сути, возникло некое двоевластие такое в стране. Ну, по крайней мере, уже предпосылки для оного. Насколько я понимаю, тут сошлось несколько вещей. А – это огромные расходы на ведение войн с ливийцами и народами моря, плюс надо нанимать наемников, плюс кормить армию, весьма-весьма многочисленно вести боевые действия, вооружать. Понятно, что это не способствует развитию экономики внутри страны. То есть, сколько бы он там не получил трофеев, если эти трофеи уходили в храмы, для благополучия и процветания страны это не помогало ни разу. С другой стороны, ситуация, которую можно назвать рецессией, то, что да. происходило вследствие больших военных расходов и неразумного использования военной добычи. Ну и, наверное, как следствие, не только строители были недовольны, но, видать, и окружающая его публика тоже начала по этому поводу роптать, что и кончилось заговором. Да. Ну и потом у нас есть еще ведь свидетельство тоже упадка и фараоновской власти, и вообще такого здорового духа в стране. Это пошли разграбления царских усыпальниц. Уже то после есть это было запротоколировано? Да, то же самое следственные дела, причем ужас в том, что среди грабителей даже жрецы некоторые низшие, правда, были пойманы, но сильное есть подозрение, что опять нити шли наверх. И очень жуткое впечатление производят документы о том, как о допросах этих людей, о том, как они говорят, что вот они проникли в погребальную, причем даже иногда указывают, за сколько дней они пробились в погребальную камеру, и что они ограбили все, что там было, и сожгли мумию и так далее. Ну, наше время подходит к концу, вот. Каждый из вас, коротко суммируя правление этого неоднозначного и порывистого фараона. Рамсес III, безусловно, сильная фигура, талантливый, как представляется, военачальник. Он сохранил Египет, сохранил его целостность. Он не допустил, чтобы Египет был захвачен подобно тому, как это сделали когда-то гиксосы. Но при всех его военных способностях он не смог преодолеть внутриполитический кризис, экономический кризис, который уже начался в конце 19-й династии. Египет оставался еще независимым государством, авторитетным государством. Но как военная держава на Ближнем Востоке Египет практически перестал существовать. Ну, хотя, если вы посмотрите на Мединет Абу, это еще очень мощно. Это действительно красиво и эффектно.